Наконец, все было проверено и устроено. Секунданты встали между палашами на меловой черте спинами друг к другу. «Марш!» — скомандовал Синезуд. Тут же он и Бек Леонович сделали каждый по 11 шагов и в местах, где остановились, воткнули в пространство еще по палашу. При этом Синезуду показалось, что шаги Бека Леоновича были шире его шагов, и, стало быть, интересы Кармадона ущемлены. Он сам сделал 11 шагов от черты и до палаша Данилова. Вышло, что пространство отмерено честно. «Сходитесь!» — сурово скомандовал Синезуд. Данилов и Кармадон, каждый от своего палаша, двинулись друг к другу навстречу. У меловой черты они встали. Барьер отделял их. Данилов и Кармадон стояли молча, взглядом пытаясь испепелить противника. Кармадон был грозен и нетерпелив. Ни мира, ни пощады ждать от него не следовало. Данилов и не ждал ни мира, ни пощады. Он чувствовал. Все в нем может сейчас вспыхнуть, как березовая кора под огненным шилом увеличительного стекла. До того свирепым был взгляд Кармадона. Но выдержал Данилов. Выдержал. Еще и сам чуть было не вызвал свечение голубых углей, однако отчего-то не отдал взгляду последние силы. Будто скучно ему было закончить поединок теперь же. Или самую малость, но пожалел он Кармадона. «Расходитесь!» — услышал Данилов. Бек Леонович дрожал. На розовой угасающей звезде вспыхнули желтые волдыри. То Кармадон скользнул по звезде взглядом. Горло у Данилова пересохло. В кончиках пальцев кололо. Надо было успокоиться и свежим бойцом выйти на огневой рубеж. Синезуд взмахнул рукой, и они с Беком Леоновичем отправились в укрытие. Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам. Еще раз оглядели системы и щиты, включили экраны систем слежения и сообщили о готовности. «Начинайте, пожалуй!» — прозвучала из укрытия команда Синезуда. Первым стрелять должен был Кармадон. 600 километров отделяло его теперь от Данилова. «Будь что будет!» — отчаянно сказал Данилов, кураж напуская на себя. Пальцы его так и вцепились в пластмассовые рукоятки пульта. Ни точки, ни черточки не возникло на экране. Данилов поднял голову. Да что же он медлит-то? И тут Данилов увидел, что прямо перед ним стоит огромный Кармадон. Данилову стало страшно и зябко. «Нет». Кармадон стоял не перед ним, понял Данилов. Он был на своем огневом рубеже, но он вырос, он увеличил себя. Он стал верст в 100 ростом, глаза прикрыл мертвыми веками. Холодным великаном готов был раздавить любую мелкую тварь. «Да что он пугает меня?» — подумал Данилов. «Что он ужасы-то рисует, будто я младенец или трус какой!» Данилов возмутился, и чувство возмущения чуть успокоило его, разбудило в нем обиду, а то после напряжения на меловой черте Данилов расслабился и чуть ли не стал благодушным. Белое пятно возникло на экране системы слежения. Ракета пошла в сторону Данилова. Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит с сетью. Челюсти сжал. Все теперь зависело от усилий его воли. Окажись она слабая, никакой щит не помог бы ему, а разлетелся бы на куски. И в ничто, в пустоту превратилась бы сущность Данилова. Но нет, воля еще была в нем, и не слабей Кармадоновой, она-то и бросила щит навстречу ракете, уперлась на лету в нее или в Кармадонову волю, а потом, когда Кармадон устал и отчаялся, сетью захватила ракету и унесла ее в сторону угасающей звезды. Вдали что-то зашипело, и новый валдырь вздулся на розовом теле звезды. «Ну, и как Кармадон?» — подумал Данилов. «Все еще великан или опять сравнялся со мной?» Нет, Кармадон не уменьшился. Стоял, голову гордо подняв, глаза открыл и теперь с некой усмешкой смотрел на Данилова. «Ну-ну», — рассердился Данилов, — «гусарит, пусть и пеняет на себя». Однако Данилов чувствовал, что острого желания убивать Кармадона у него нет. Важно было то, что он, Данилов, не спустил Кармадону пошлости, уберег от него Наташу, а вот гибели ему он уже не желал. Он знал, что если он сейчас промахнется, поединок продолжится до первой крови, и очень может случиться, что кровь эта будет его кровью. Однако злость теперь словно бы вышла из Данилова. Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, отвел глаза от Кармадона, включил систему наведения, проверил, не изъят ли из ракеты заряд, и нажал на кнопку. Огненные вихри обдали Данилова. Данилов тут же почувствовал, как трудно лететь ракете, как упирается и упорствует Кармадон. Данилов собственной волей толкал ракету вперед. Шла ракета трудно, как бур в гранитных породах, и были мгновения, когда ракета застревала в сопротивлении Кармадона. Однако остались в Данилове еще силы, остались в нем еще соки, и он гнал ракету, толкал, оберегая заряд, и вдруг почувствовал, что Кармадон ослаб, что он, Данилов, победил, одолел Кармадона, что Кармадон теперь висит над бездной, вцепившись рукой в корень или камень, и пальцы его вот-вот разожмутся. Следовало еще одним напряжением воли вдавить ракету в сущность Кармадона, кончить все разом. И тут Данилову стало жалко Кармадона. Он выпрямился, челюсти разжал и позволил Кармадону дрожащим щитом отвести ракету в сторону. И опять на розовой звезде вздулся желтый валдырь. Взмокший, расслабленный, утих Данилов. Дышал тяжело, чувствовал. Кармадон понял, что он, Данилов, пощадил его. Ему казалось, что теперь поединок мог быть и прекращен. Он свои отношения с Кармадоном выяснил и довольно. Кармадон уже следовало вспомнить о порядочности или хотя бы проявить благоразумие. Естественно, не обнимать Кармадона, не жать ему руку Данилов не стал бы, но они могли разойтись честно и навсегда. Зашуршало в аппарате связи с секундантами, и у них в укрытии, видно, возникли мысли о примирении. Раздался хохот. Страшный хохот, словно орудийный. Была бы розовая звезда планетой и имела бы жизнь, стекла бы сейчас вылетели там из окон, вода бы вскипела в реках, и воздушные корабли потеряли бы управление. Данилов увидел, Кармадон вырос еще, вовсе стал гигантом. Волосы его посинели, весь он покрылся оранжевыми пятнами, как струпьями. Когти отросли на руках у Кармадона и 10 мечами висели в черно-розовом пространстве. Клыки кривые, сверкающие, торчали теперь у Кармадона из пасти, и пена падала с них. Да и весь Кармадон находился в какой-то зеленоватой сфере из слизи, и в слизи этой копошились, дергались, переплетались, грозили Данилову уродливые щупальца, отростки, серебристые тела, рога, присоски, молибденовые шпаги и антенны, мятые рыльца, рыбы плавали или неизвестно что. Они повискивали, позванивали, взвивались в истерике, поддерживая жуткий хохот Кармадона. Но страшнее всего был теперь взгляд Кармадона. Надменный, огненный, мертвящий. Данилов растерялся. Значит, Кармадон движение его души посчитал слабостью. Пощаду воспринял как оскорбление и был уверен, что теперь его снаряд получит убойную силу. «За кого же он меня принимает?» — думал Данилов. «Что он вырядился монстром или вурдалаком?» Но Кармадон действовал не так уж и наивно, имел некое представление о земных суеверных и поэтических чувствах. Смотреть на него было теперь Данилову неприятно. Жутко было смотреть, и Кармадон нажал на кнопку пуска. Еле-еле Данилов отвел от себя ракету Кармадона. Жизнь его на этот раз висела на волоске. Об этом Данилов подумал мгновениями позже и похолодел. Данилов расстегнул пуговицу воротника. Хотелось пить, и не было никакого желания продолжать поединок. Но что оставалось? Данилов чувствовал, что и Кармадон сейчас еле дышит. Клыки и когти его исчезли. В зеленоватой сфере прекратилось копошение. Лишь что-то, остывая, еще дергалось там, скрипело и клацало. А потом Кармадон вдруг стал металлический, строгих линий, будто броневик или робот. На подготовку к выстрелу Данилов имел 10 земных минут. Они истекли. Данилов надавил пальцем на кнопку. Он думал, что, наверное, не сможет поразить Кармадона, и нужно чуть-чуть расслабиться, чтобы, когда придет очередь соперника, уберечься от его ракеты. А потом, может быть, силы и восстановятся. Данилов чуть ли не развалился на зеленом жестком сиденье, ракета его шла тихо, но ровно. И вдруг Данилов скосил глаза на экран системы слежения. Белое пятно дрожало и увеличивалось на нем. Значит, вот как. Прежде чем Данилов нажал на кнопку, Кармадон послал в него ракету, не имея на это права, и ракета его была с куда более страшным зарядом, с куда более совершенной системой ускорения, нежели полагалось по условиям поединка. «Это же подлость!» — в мыслях вскричал Данилов. И опять жутко. «Победителем!» — захохотал Кармадон. Данилов понял, что сейчас все кончится. Но и он доведет ракету до цели, не простит подлости. Последнее усилие воли, последнее усилие своей сущности вложит, вместит в движение ракеты и ее удар. И тут что-то оглушило Данилова, стало взрываться в нем. Потекли цветные видения, и чьи-то лица были и женские, сначала будто бы Наташина, а потом Анастасии. Музыка мучила Данилова болью, или это была просто боль? Но тут все потеряло цвет и звук, и исчезло.